«Хозяйство скромное, но аккуратное», — заметил Антон. Денисов кивнул. «На первое или на второе мужчины?» Продавщица мгновенно распознала в Денисове и Антоне нестандартных покупателей. При них не было даже портфелей. «Хорошего, правда, пока ничего нет». «Обидно», — сказал Антон. Перед ними на стене висело изображение коровьей туши с обозначенными пунктиром линиями разруба и указателями сортности. «Может, подвезут. Заходите к вечеру». Денисов подошел к внутреннему коридору. Слева была обитая черным дерматином дверь в кабинет директора. Справа — лестница в подвал. «Сам-то где?» — Денисов кивнул на дверь. Продавщица оставила покупательниц, вышла из-за прилавка. Через наружную витрину ей была хорошо видна стоявшая у тротуара служебная машина с антенной на крыше. «Вам Николая Борисовича?» — она заволновалась. «Разве он не там?» «Дверь заперта». «Может, в подвале?» «Николай Борисович!» — крикнула продавщица в проем лестницы. Послышались легкие шажки. На лестнице неожиданно появился маленький мальчик лет 8 в джинсах Ли Купер, цветных подтяжках с нотной папкой. «Уехал папа», — сказал он. «Куда, не сказал?» — спросила продавщица. «Позвонили. Если ты так настаиваешь, Володя, — сказал папа, — мы можем встретиться прямо сейчас, хотя это смешно, то, что ты сказал». «Мальчик умница», — продавщица досадливо улыбнулась. «Головка золотая, а фантазер чего только не нафантазирует». Она заговорщицки мигнула. «Вот что, мы сейчас телятинки поищем. Кажется, немного осталось. Парной». Из протокола дополнительного допроса Гореиновой Ольги. Установочные данные имеются. Вопрос. «Когда вы в последний раз были на даче в Крестах?» Ответ. «Мы приезжали туда неделю назад с мамой. Там было все в порядке». Вопрос. «Видели ли вы на столе предъявленный вам следователем для опознания лист ватмана с записью карандашом? Мы будем здесь еще не один световой год» и так далее. Ответ. «Указанный лист ватмана я видела, однако никакой записи на нем не было». Вопрос. «Кто еще приезжал на дачу после вас?» Ответ. «После нас с мамой в Кресты никто не ездил». Вопрос. «Скажите, у кого из членов вашей семьи имеется ключ от дачи?» Ответ. «У нас один ключ. Им распоряжаются родители». «Припоминаю, что брат как-то разговаривал со своими друзьями из компании о том, что ему нужен ключ. Какой, не сказал. И больше при мне разговора о ключе не было». Вопрос. «Кто из компании мог слышать разговор о ключе?» Ответ. «Только Володя Верховский». Вопрос. «Как давно Верховский появился в компании?» Ответ. «Примерно год назад, в одно время с Анкудиновой. Анкудинова и Верховский живут в одном доме и подъезде на одной лестничной клетке». Вопрос. «Как вы можете охарактеризовать его?» Ответ. «Володю? Хороший товарищ». Вопрос. «Что вы под этим понимаете?» Ответ. «Умеет слушать, никогда никого не высмеивает. Ребята ему все о себе рассказывают. Уступчивый, я имею в виду мягкий». Вопрос. «Какие отношения у Верховского с вашим братом?» Ответ. «Как со всеми, нормальные». Вопрос. «Не было между ними какого-нибудь соперничества?» Ответ. «По-моему, нет. Брат часто встречался с Верховским. Летом мы должны были вместе спускаться на плотах по Онеге». Вопрос. «В поисках предметов древнего искусства?» Ответ. «Да. Мы хотели начать со Свиди и через озера Воже и Лача попасть в Каргополь». Вопрос. «Знал ли Верховский о стоимости икон, находившихся на даче в Крестах? То есть, знал ли он об оценке стоимости икон, произведенной сотрудниками музея Андрея Рублева?» Ответ. «Володя был в курсе всего». Вопрос. «Кого из ребят, участвовавших в воскресной поездке, вы видели в субботу и в пятницу?» Ответ. «Никого. В эти дни мы не встречались. Мой брат тоже отсутствовал». Вопрос. «Вам предъявляется ключ, обнаруженный в одежде вашего брата Гореинова Дмитрия в больнице. Видели ли вы этот ключ раньше?» Ответ. «Этот ключ я прежде никогда не видела». Он не похож на ключи, которыми пользуется наша семья».